Глава 46. Первая встреча с принцем. Увидев выражение старшей сестры, Содзя кивнул головой. Он думал об этом и раньше в какой-то степени. Он знал, в чем заключается суть ответа старшей сестры. Если вы хотите, чтобы другие следовали за вами, то вам нужно иметь уникальную харизму, необычную силу, чрезвычайно высокий статус и огромное богатство. Только тогда вы могли бы удовлетворить желание каждого. Тем не менее, несмотря на эти слова, есть еще много вещей, которые остались нерешенными. Хмурясь, Содзя осторожно спросил. «Репутацию и статус мы можем медленно набирать прямо сейчас. В конце концов, они не могут быть достигнуты сразу. Но как насчет денег? Где мы должны получить все деньги, необходимые для выплаты заработной платы для 100 девушек?» Глядя на Содзя с выражением признательности, девушка без колебаний ответила. «На самом деле это не проблема. Мы можем просто сформировать сервисный проект, вследствие которого через определенные периоды времени будут происходить сборы всех девушек вместе. Любой, кто посещает этот сервис, будет иметь возможность наслаждаться массивными заклинаниями техник воды от целых 100 магов. Таким образом, это не только улучшит престиж нашей белой виллы, но также создаст еще один источник дохода. После того, как у нас будет этот источник дохода, мы сможем погасить расходы заработной платы». После того, как он бормотал себе под нос что-то некоторое время, Содзя покачал головой и сказал. «Это ваша идея, не будет работать. Каждый человек должен посещать школу каждый день. Нет никакого способа, с помощью которого они смогли бы приходить сюда так часто. Даже если мы предложим заработную плату, это не сработает. В конце концов, для студентов единственный долг – учиться». «Хе-хе-хе». Беззаботно смеясь, она сказала. «Молодой мастер, это ваше беспокойство весьма излишне. Вы еще помните нашу цель. Мы не нацелены на множество клиентов. Так что даже если они не будут приходить каждый день, один раз в неделю было бы уже хорошо. Если мы вынуждены уменьшить количество услуг, тогда мы должны изменить всего одну вещь. Мы просто поднимем цены на услуги. Независимо от того, будут они приходить раз в неделю или раз в месяц, наш доход не изменится». Содзя не мог не задуматься над произнесенными словами. Он вздохнул и с восхищением посмотрел на старшую сестру. Не завышать цены. Зная ее, она, несомненно, воспользуется ситуацией. Если первоначально цены не были увеличены в 10 раз, она определенно не будет удовлетворена. Содзя, теперь приятно удивленная девушка, продолжила. «Кроме того, мы не должны предлагать очень высокую заработную плату. Богатые и сильные дети – отнюдь не редкость. И представление минимальной заработной платы будет в порядке вещей. В конце концов, обычный 8-летний ребенок не имеет возможности выходить на работу. Далеко не каждый человек вашего возраста ведет себя как вы, молодой мастер». Откинувшись на пол, Содзя наморщил брови и считал, вдумавшись. Через некоторое время, когда он, наконец, не в состоянии обнаружить любые другие недостатки, Содзя похлопал по ногам, подымаясь. «Хорошо, старшая сестра, этот вопрос решен. Мы разошлем письма родителям моих одноклассниц сегодня. Этот вопрос нельзя больше откладывать». Услышав слова Содзя, старшая сестра ответила без паузы. «Если это так, то я отошлю людей, чтобы они попросили о выходном дне в школе для вас. Не ходите в школу сегодня, и давайте поспешим к городской резиденции и найдем мисс Ванья, и обсудим этот вопрос с ней. Таким образом, мы можем полностью решить этот вопрос сегодня». Содзя согласился на просьбу старшей сестры без каких-либо сомнений. На самом деле, ему просто нет большего смысла сейчас ходить в школу. Он уже изучил технику медитации и заклинания ледяной сферы. Ему не нужно возвращаться и практиковать слабые заклинания. После того, как Содзя быстро позавтракал, он бросился к дому городского лорда. После объявления о своем прибытии, Содзя пошел к Ванья. Решение этого вопроса требует ее помощи. Подобно тому, как он приближался к своей цели, он слышал радостный смех Ванья. После он услышал глубокий мужской голос. Гадая о личности человека, Ванья увидела Содзя из окна и радостно закричала. «Младший брат Содзя, идите сюда, я хочу представить вам одного человека!» Услышав голос Ванья, Содзя ускорил шаг. После поворота и еще нескольких десятков шагов, он вошел в помещение, где находилась Ванья. Она стояла рядом с незнакомым мужчиной, с лицом полным счастья. Она с улыбкой помахала Содзя. Хотя красота Ванья была результатом работы Содзя, так или иначе, он не мог восхищаться ее уникальной красотой каждый раз, при их встрече. До той точки, где у него появлялась немота. Если бы она не была так красива от природы, Содзя не смог бы добиться такого итога. После того, как он посмотрел на Вэнья, Содзя посмотрел на человека рядом с ней. Он был полноватым молодым человеком, но с мужественным выражением лица. К сожалению, его жизнь была, вероятно, слишком обильна во всех смыслах, так как он, казалось, уже имеет определенное количество лишнего жира. Его живот уже чуть-чуть вздулся, и у него был двойной подбородок. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Двойной подбородок достаточно резко бросается в глаза. Молодой человек, который был немного полноват в этот момент. Он смотрел на Содзя с улыбкой. Его лицо наполнено благодарностью и искренней признательностью. Когда Содзя наблюдал за ними, стараясь не потревожить, Вэнья обернулась и с гордостью сказала: «Младший брат Содзя, это четвертый принц Империи Святого Света. Он будущий муж вашей большой сестры. Почему бы тебе не поздороваться? Вы должны знать, как принц, он не пренебрегает этикетом». Улыбаясь, Содзя вовсе не боялся личности человека перед ним. С пристальным взглядом он взглянул на четвертого принца. В конце концов, Содзя действительно так же, как брат крови, связанный с Вэнья, с презрением скривил губы. Он сказал: «Несмотря на то, что вы стоите напротив большой сестры, учитывая ваш внешний вид, я не думаю, что вы достаточно хороши для моей прекрасной сестры». «Что?» После того, как он услышал слова Содзя, независимо от того, насколько хорошо четвертый принц владел своими эмоциями, он не мог принять такие слова. Краснея и пыхтя, сражаясь с внутренним гневом, он делал все, чтобы не выплеснуть его наружу. Содзя озорно улыбнулся. В то же время выражение лица Вэнья было бледнее мрамора. Она знала, какие люди были Содзя и четвертый принц. Она также знала, что Содзя не принимал необдуманных решений и действий, а принц был весьма сдержан. По правде говоря, у Содзя были свои причины говорить такие вещи. Когда он впервые услышал о личности принца, Содзя вдруг понял, а не лучше ли просить вместо имени Вэнья использовать четвертого принца? Если бы они послали письмо приглашения от имени четвертого принца, любой, кто осмелился бы отказать, будет ждать смерти всего своего рода. Силой королевской семьи она бы пошла на такие меры. Огромная власть. Даже идиоты не отказались бы от использования такой возможности. Возможно, принц помог бы от имени сестры Вэнья, но он тоже не обязан этого делать для Содзя. Однако, если Содзя поможет четвертому принцу вернуть первенство, единственный способ стать его слугой. Несмотря на тяжелую атмосферу, Содзя непринужденно сказал: «Не принимайте мои слова так поверхностно. Я не говорил, что вы некрасивы. Если честно, то у вас довольно привлекательные черты». Услышав слова Содзя, выражение четвертого принца стало немного лучше. Но, как только он немного успокоился, Содзя снова атаковал. «Тем не менее, несмотря на это, каждый раз, когда вы и сестра показываетесь вместе, люди за вашими спинами будут шептаться, что сестра как свежий цветок, который застрял в…» Содзя был достаточно умен, чтобы не заканчивать фразу. Королевская семья не настолько добра, чтобы забывать оскорбления. Сколько бы жизней не было у Содзя, повода разбрасываться ими нет. Тем не менее, от имени Вэнья, принц не имеет никакого способа наказывать его, а иначе он упадет в глазах окружающих. Есть много вещей, которые не должны говорить вслух. Люди могут понять смысл даже по интонации или части сказанного. После громко сказанных заявлений, проблемы порой можно нескончаемо решать, но это не вернет тех слов. Свободные языки могут принимать много неприятностей. Знать, когда говорить и что говорить, важный навык, независимо от влиятельности и статуса. Как и следовало ожидать, после слов Содзя лицо четвертого принца позеленело. У него сформировалась огромная ненормальная воронка ярости внутри. Даже святой не смог бы его успокоить. К тому же, хотя он действительно немного полноват, принц держал себя достаточно уверенно и непринужденно. Услышав слова Содзя, Вэнья не могла остаться спокойной. Ее сердце колотилось. Она полностью игнорирует эмоции четвертого принца и начинает громко смеяться. Услышав Вэнья, четвертый принц посмотрел на нее с любовью, и его гнев немного утих. Любой человек, столкнувшись с такой красотой, позабудет свои проблемы, будь то обычный человек или принц. Обстановка изменилась. Они в открытую флиртовали, и Содзя, больше не сдерживаясь, подошел к столу рядом с двумя влюбленными, чтобы выпить чашку чая. После он шумно сел на стул и начал копаться в нежных сладостях. Так как он ел свой завтрак в спешке, он все еще был голоден. Видя беззаботного Содзя, четвертый принц покачал головой и горько рассмеялся. Если бы взрослый вел себя так нагло, принц бы точно избил наглеца. Тем не менее, так как это был восьмилетний Содзя, четвертый принц мог только терпеть его. Принц Великой Империи Святого Света не мог на него обижаться, он же еще ребенок. Взглянув на принца оценивающим взглядом, малец не оставлял попытки его разозлить. Четвертый принц, ваш большой живот и подбородок действительно слишком уродливы. Жир на вашем теле выглядит как отеки. Это пытка для глаз. Говоря это, Содзя насупил брови и кратко кивнул, как будто говоря совершенно серьезно. С подобными грубыми словами, не то что четвертый принц, даже Винья изменилась в цвете лица. Четвертый принц, как ни крути, все еще был принцем. Как он мог позволить себе быть настолько униженным? Содзя и вправду пытается его разозлить.